Среди беспокойных полудиких животных суетилось несколько десятков людей, каких Рамсес еще не видывал. У них были взлохмаченные волосы, огромные бороды, остроконечные шапки с наушниками. На одних была длинная до щиколоток одежда из толстого сукна, на других — короткие куртки и шаровары, у некоторых — сапоги с голенищами, но все они были вооружены мечами, луками и копьями. При виде этих чужеземцев, сильных, неуклюжих, непристойно громко хохочущих, воняющих бараньим салом, переговаривающихся между собой на незнакомом гортанном языке, Рамсес вскипел. Как лев, даже если он не голоден, завидев врага, сразу готовится к прыжку, так и наследник почувствовал к ним страшную ненависть, хотя они ничего плохого ему не сделали. Его раздражали их язык, их одежда, исходивший от них запах и даже их лошади. Кровь вскипела в нем, и он схватился за меч, чтобы броситься и изрубить этих пришельцев и их коней. Но вдруг опомнился. «Это Сет околдовал меня», — подумал он. Мимо прошел ногой человек в чепце и повязке вокруг бедер. Наследник почувствовал, что ему приятен и даже дорог в эту минуту. Наследник почувствовал, что он ему приятен и даже дорог в эту минуту, потому что это был египтянин. Рамсес достал золотое кольцо стоимостью в несколько драхм и отдал его рабу. «Послушай», — спросил он, — «что это за люди?» «Ассирийцы», — прошептал египтянин, и ненависть сверкнула в его глазах. «Ассирийцы? Что же они тут делают?» «Их господин Саргон ухаживает за святой жрицей Камой, а они его охраняют, нет на них проказы». «Ну, ступай». Ногой человек низко поклонился Рамсесу и побежал, очевидно, на кухню. «Так это ассирийцы», — думал Рамсес, присматриваясь к странным фигурам и вслушиваясь в непонятный ему язык. «Они уже на берегах Нила, чтобы побрататься с нами или обмануть нас, и их вельможа Саргон ухаживает за Камой».